Хочу лошадь. Эх, говорит Васька, была бы у меня лошадь, сел бы я на нее, да поскакал бы во весь дух из города до самого поля и дальше, дальше в лес, помчался бы по лесной дорожке, выскочил бы на полянку и дальше. Лечу стрелой, а рядом поезд несется. Перегнал бы поезд, и дальше скачу. Скачу себе, скачу без остановки. Ну и до какого же места ты доскакал бы? Спрашивают ребята. А не до какого? До того же самого. Как это понять? Спрашивают ребята. Очень просто. Земля круглая, так по кругу обратно и вернулся бы. Ишь ты, смеются ребята, вот на ракете вжик, а не на лошади. А я хочу на лошади, говорит Васька. Вот чудак, смеются ребята, зачем тебе лошадь? Машину бы гоночную и вжик. А я лошадь хочу, говорит Васька. Ребята говорят, а еще мотоцикл неплохо. Стоящая, между прочим, вещь. Сел, вжик. А я лошадь хочу, твердит Васька. Самое лучшее велосипед, говорят ребята. Крути себе педалями и вжик. Мне лошадь надо, говорит Васька. А самолет? Как? Вжик! Эх, лошадь бы мне! Вздыхает Васька. Я бы за гриву крепко держался. Ни за что на свете бы не упал. Скакал бы, все скакал без передышки 7 дней и 7 ночей и назад возвратился. А вжик я не хочу. Потому что мне лошадь — охота. Удивительное предложение. Анна Михайловна написала на доске: «Весна, тракторы наступила, загудели». И сказала: «Составьте предложение из этих слов». Саша встал и прочел. Наступила весна, тракторы загудели. «Запишите это в тетрадь», — сказала Анна Михайловна. Вдруг Катя говорит: «Смотрите, а он написал, наступили тракторы, весна загудела». Анна Михайловна говорит: «Это ты, Саша, так написал? Ты ведь правильно прочел. А мне хотелось по-другому написать. Чтобы по-другому было, — говорит Саша. Я не просила писать по-другому, — говорит Анна Михайловна. Но раз такая необходимость, я и так напишу, — говорит Саша. Сначала загудела весна, а потом все тракторы пошли в наступление на землю». «Весна загудела?» — сказала Анна Михайловна. «Хм». Вдруг Саша говорит: «А я еще по-другому придумал. Только там вместо тракторов — танки. А вместо весны — война. Наступила война, танки загудели». «Давай лучше без войны», — сказала Анна Михайловна. «Пожалуйста», — сказал Саша. «Открылась электростанция, провода загудели. А еще, — сказал Саша, — трубы загудели, парад начался». Тут все стали кричать, как еще может быть, все стали выдумывать и стараться. Прозвенел звонок, но ребята не вставали, а продолжали говорить, как еще может быть. Все придумывали разные варианты, а некоторые даже считали, сколько их получается. А по дороге домой Саша даже сочинил стихотворение. Весною тракторы гудят, и солнце с неба светит, скворцы со всех сторон летят на целом белом свете. Вот какое это было удивительное предложение. Запись произведена по изданию «Виктор Голявкин. Избранное», издательство «Детская литература», Ленинградское отделение, 1989 год.